устаю, опираюсь на чье-то чужое плечо, нахожу и теряю какое-то близкое имя. Успех у меня сумасшедший, иначе его назвать нельзя. Но меня он, как всегда, уже не трогает. У Андерсена, сказочника, есть фраза: «Да, — сказал старый диван, — позолота сотрется, свиная кожа останется». Но его уже никто не слушал. Саша. Ленинград, 31 мая 1954 года. «Дорогая Лилечка, вчера у меня был выходной, и мы с Алешей пошли посмотреть квартиру Пушкина. На меня это произвело огромное впечатление, я и сегодня не могу от него отделаться. Это ужасно грустно. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал в последний день, письмо его жене, не кокетничай с царем, библиотека. Там была какая-то ученая из академии, она нам много рассказывала. Не все в квартире подлинное, его личное, много пропало, но заменено вещами такими же, той же эпохи, только он к ним не прикасался. Все книги заменили точно такими же, а настоящие хранятся в сейфах академии. Портреты и акварели подлинные, его трость, сабля, которую ему подарили в Арзруме. Квартира скромная, и все это было так недавно. Точно его вчера убили. Я ходил по комнатам, и мне хотелось плакать. Все неверно, все жестоко, все навек обречено. Кто-то равнодушный и безжалостный создавал человеком, как подло. Ни от чего не защищен человек, так коротка эта жизнь, и так трудно подниматься вверх по этой грязной лестнице жизни. В Ленинграде все еще держится теплая погода. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и детей. Вчера был на концерте Гилельса. Он играет как зверь, какая силища. Точно в упор расстреливает толпу. Видел нашу Анну Ларионову. Она приехала на 2 дня пробоваться на 12-ю ночь Шекспира. Рассказывала о дискуссии. Она меня очень расстроила. Оказывается, у Рейстафа рак желудка, и он умирает. Примечание: Рейстаф, директор кинофильма «Анна на шее». А думал, что аппендицит. Вот еще иллюстрация к устройству человека. Сегодня 31-е. Но тебе еще осталось 2 дня, и ты будешь свободным человеком. 9-го ночью я сажусь в дизель, и 10-го утром буду дома. Противно, что мне предстоит резаться. Ну, черт с ним. Щеночка не куплю. Очень возни много с ним. Был у Кини, ел картошку и пироги. Она худая, как спичка. Целую тебя, лапочка, и воображаю, как ты устала. Теперь отсыпайся побольше, Саша. Киев, 9 февраля 1955 года. «Моя дорогая Лилечка, вот, наконец, я могу сесть за письмо и написать тебе. Это, наконец, свободный от съемок день. Всю эту неделю я с 7 утра до 2 ночи был на студии. Уезжали актеры, кто в Одессу, кто в Москву, и надо было отснять их во что бы то ни стало, а я играю с ними. Вот нас и мучили до потери сознания». Теперь павильон «Светлица» отснят, и его уже разрушают. Следующий павильон, посольский зал, не готов еще, и у меня 2 дня свободных. Я ужасно устал. Сегодня спал целый день и только к вечеру привел себя в порядок. Все гудит, все тело ноет от поясов, сабель, сапог и прочего барахла, в которое меня с утра одевают. Наконец я принял ванну и блаженствую. За это время я ел 2 бутерброда в день и ночью, вернувшись, кусочек сала и 2 рюмок коньяку. Как всегда, проклинал свою жизнь и клялся, что не буду больше никогда играть в кино. Но роль идет хорошо, и я красавец-поляк, и все в восторге от меня, и, конечно, играть я буду. И все это актерское брюзжание. 10 февраля 1955 года.